Мы начинаем очередной урок Шлавей Асулам. Мы начали очень-очень важную статью о Аврааме, о том, что Ашем появился ему в Элоней Мамре, в место, которое называется Элоней Мамре, можно сказать, в роще Мамры и так далее. И он объяснил нам, что это три друга, которые есть у человека, три товарища, которые тело человека, состоящее из трех частей. И эти три части в человеке, они соответствуют трем управлениям. Управлением разума и мудростью. Это в голове тело. Тело именно. А это нешама, клюша, святая нешама, то есть в голове парцуфа. И затем есть управление вожеланием. Это в теле самом, то есть в средней части парцуфа. И это все вожелание ко всему, ко всем нехорошим желанием и так далее. Есть еще управление, которое поддерживает жизненную силу человека. Называется нефеш, тело. Есть какой-то, конечно, есть вопросы в связи с этим. Но пойдем дальше, увидим, что нам рассказывают. То есть три части в теле и три управления в теле. 16. Вейлу гагеймель ханагакот некраот хаверава шель Авраам. Точка. Вейлу гагеймель ханагакот. И эти... Это уже было. Это мы уже сказали. Это три эти части. Это я сейчас повторю еще тогда. И эти три... Управление называется друзья, или товарищи, лучше сказать, товарищи Авраама. То есть он включает их. И Авраам пошел теперь спросить их, их мнение. И хотел знать их мнение насчет каждого из них и своих товарищей. 18. В Анер Амарлу. Алло. Ата хвар йотер митиш им шана. Вата ты цаэр это цмха. Точка. И Анер, Ванер Амарло, Анер сказал ему второй из них. Алло, ата хвар йотер, ты ведь уже, тебе ведь уже больше митиш им шана, чем 90 лет. Вата ты цаэр это цмха. Смотри, что он говорит. И ты хочешь сделать себе страдания, боль и страдания. Точка. Вегиней Анер 19. Гематрия шах. Гамерамезет аль шах ницуцин шееш шах. Смотри внимательно, что он говорит. Вся Тора это только имена Творца. Вегине, гиней, так вот, анер, слово анер. 19. Гематрия шах имеет гематрию шах, то есть 320. Гамерамезет, что скрыто указывает, аль шах ницуцин на 320 искр, что есть шам, которые там есть в теле, они есть там. Понятно, да? Ибо тело, оно само соответствует как бы брия, то есть бия. Гамкен, вот по отношению к человеку. У человека. Гамкен Гатара вот шель малхут ганикрет лев 20 гаевен шигу гарацон лекабель байнат лекабель шиньяно агавацмит. Точка. Гамкен 19. Также гитаровод, также и смешивание, смесь. Шель Малхут, они курят Лева Эвен. Также смесь там есть в этих 320 искрах. Там же есть также и смесь, примешана к ним. Малхут, то есть все эти Малхут, Малхуйот, как мы говорим, от Малхут, множественное число. Килим, которые нельзя исправить в течение 6000 лет. Там шель Малхут, то есть примесь есть также там. Малхута, которая называется Левга Эвен, каменное сердце, 20. То есть 32 искры. Шигу гарацон лекабель балнат лекабель, что это желание получить ради получения. То есть это все желание получить ради получения, но это желание ради получения, которое невозможно само по себе исправить. То есть его исправляют методом обратного. То есть вытаскиванием из 320 ницуцот вытаскивают 288. И остается 32. Вот это и есть его исправление. Шиня нога вацмит, что смысл этого — любовь к себе. Точка. 20. Лахен. Амарло. Алло, а та хвар 21 йотер метиш им шана. Вата ты цаэр этот смаха. Ки лев га эвен шигу вхинат нефиш амита ава. Амар 22 ло. А та царих Легишта дельта мид, эх лекабель гана а, вета ануг. Велоше ата ты цаэр эта цмха, точка. 20 после точки. Лахе намарло, поэтому он сказал ему, он этот, нан-анер, сказал ему, Алло, а так, варьё термитиш им шана, ты ведь уже, тебе ведь уже более 90 лет. 21 вата, ты царь, это цемха, и ты хочешь себя, делать себе боль и страдания. Ки лева эвен, ибо каменное сердце. Не только каменное сердце. Конечно, перевод общий такой — каменное сердце. Но по-настоящему это лев га-эвен, 32 га-эвен. Эвен – это малхут. Камень – это малхут. Да, так же, как и камень есть в воде, как бы, так и, так и в духовном. То есть, как бы, малхут – это эвен считается, камень. 32 это тоже лев. Так получается 32 от камня. 32 от камня. И это сердце. То есть и 32, то есть 32 искры от камня. От, а камень это малхут. Шигу ибо левга эвен. Шигув хинат нефеш амитава, что это аспект вожелающий нефеш. Понятно? Ибо все три части, смотри внимательно, все три части тела, они нефеш. Понятно? То есть нефеш, все они три части нефеш. То есть в голове это нешама де нефеш, а в тело это будет руах де нефеш, а нижняя часть это будет нефеш де нефеш. Так вот, что это нефеш, возжелающая нефеш. Интересно, что такое возжелающая, я говорил, да, тава, это возжелание. Какая же разница между этим возжеланием и желанием вообще? Так вот, желание вообще, и тоже, например, когда, что мы говорим, чтобы человек не должен, как сказать, да не возжелай, пусть не возжелает, как мы говорим, что человек, одна из десяти заповедей, ну, как говорят, не возжелай, то есть он не должен возжелать жену чужого, например. Вот этого не возжелай. Там другое слово стоит. Алта-аф. Наф. Там другое слово стоит. И тоже вообще же только... То есть, какая разница же между этим? Так вот это вот то слово, которое... То слово, которое здесь используется, вот это вот «тава», это вот совсем другое вожелание. То есть это такое вожелание, которое... Есть другое вожелание, которое... Другие вожелания есть, которые реализовываются, которые ведут к реализации. А это вожелание такое, «тава», это которое есть в человеке, это вожелание, которое даже он не приводит его к достижению этого желания. Понятно? Это страшная вещь. Тава. То есть, что это значит? Что человек, например, совершенно не стремится, например, к власти. Совершенно нет у него никаких претензий, например. Так? Но он смотрит и видит, что другой имеет власть. И у него при этом возникает эта тава. Страшное это вот желание дикое. Быть на его месте, его почет иметь, и все, и такое... Не зависть. А вот это вот такое же возжелание. Зависть – это совсем другое дело. Тоже связанное с этим. Но вот это именно возжелание такое. Не только не зависть, а вот это именно такое возжелание. Это немножко другая вещь. То есть то, что не осуществляет человека, а просто... А у него есть вот это вот возжелание такое, которое совершенно не дает ему стимул для того, чтобы он что-то это возжелаемое... мог достичь. Понятно? Тонкая вещь. Зогар говорит об этом. То есть, Амарло, он говорит ему, он ему сказал это, то есть, Анер сказал ему, 22. Другими словами, то, что он ему, сказал ему, его удивление, говорит, неужели ты хочешь себя, страдания тебе, себе доставить этим, что ты себе сделаешь обрезание. А та царихла иштадельта ми, тебе необходимо постоянно стараться, усилия прикладывать к тому, чтобы эхлы кабель ганаавета анук. Как получить наслаждение и удовольствие, наслаждение. Вы лоши от атыцаэра тацумха, а не то, что ты себе страдание или боль себе сделаешь. Ну, понятно, он ему правильно сказал. Он с позиции желания получить. Для себя. Он ему совершенно правильно дает ему отсады в совет. Вы имкен 23. Гуа марло Шилохе дай лишмоэт сиву яшем, а если так? 23. Гуамарло, он сказал ему, Шилохе дай, что не стоит того, чтобы лишмо, чтобы прислушаться эт сиву яшем к указанию, к наказу Творца. Двадцать четыре. Умамре Амарло. Захор эт гайом шигишлиху аказдим отха бекавшан гаэш. Точка. 24. Умамре Амарло. Амамре сказал ему. Цитата. Захор это йом, помни день, вспомни день, тот день, шагишлиху, а каздим отха, когда каздим, персы бросили тебя бекавшанаеш в горящую печь. Горнила, горящая горнила, печь, печь, точка. Гайну шамарло, 25. Алло. Атароэ Шакадош Боругу Митнагеге имха лемалами гадат. Кигадат нотенет этми шемамшихин 26 летох кавшанга эш. Гу нисрав. Точка. 24. Очень-очень сильно это тоже абсолютно относится к нам, к любому нашему состоянию человека, который работает, старается работать над собой духовно. Гайну шамарло, то есть, что он, Мамре, сказал ему, Аврааму, 45, 25. Алло, атаро, ты ведь видишь. Другими словами, он ему так сказал. Ты ведь видишь, Акадош Баругу митнагег имха, он, что Кадош Баругу, с Кадош, будем не больше не говорить, говорить Кадош святое, будем вместо святого будем говорить слово Кадош или Кадуша, Кадош это мужского рода, а Кадуша женского рода. Кадош как бы из-за Иеранпина, а Кадуша это Малхут, который одевается на Исот за Иеранпина и так далее. То есть святость, он говорит, кадош или кадуша. Алло, атару, ты ведь видишь, а кадош баругу, что кадош, благословен он. Митнагегимха ведет себя с тобой. Лемала миадат, выше знания. Ки гадат, но тенет, ибо разум он обязывает. Или дает дословно, но обязывает. Эт ми шемам шихин летох кавшана эш, что того, кого бросают, 26, летох кавшана эш вовнутрь горящей печи. Гунисрав, то тот, он сжигается. Да? Никто же не все, это понятно, точка. Эла шезе ше ата ницальта гу лимала мима ше гадат михаев михаевит. Эла шезе ше ата ницальта, но тот факт, что ты спасся, гу лимала, это выше мима ше гадат михаевит, выше того, что обязывает разум. Точка. 26 после последней точки. Лахен 27. Гам ата гидабек бамидотав. В телех гам ата лемала мигадат. Дегайну. Афальпи Шемицада Гадат. А Цедек 28 и Манер. Аваль Лех Ата Лемала Мигадат. Точка. 26 после точки. Блахен, поэтому гамата, а также и ты, и дабек бамидотав, приклейся к его свойствам Творца. Слейся, как можно сказать, со свойством Творца. Ветелех гамата лемала мигадат, и иди также ты выше знания. Гайну, то есть, афальпи, несмотря на то, шемица дадат, что со стороны разума, гацедек 28 и манер, правда за анером, то есть анер прав со стороны разума человеческого, аваль, но лех ата лемала миадат, но ты иди выше знания. Это то, что ему сказал Мамре. Мамре – это голова, нешама, денефиш. 29. Ве эшколь. Гу нефиш гагуф. Каналь. Гу Мехазекет гагуф, вегу милашон эшколь, шигу царих лешколь. 30. Им ми хидай лейтхабер, им нефиш амитава, Шуву в хинат анер. О им бхинат мамре. Шуву нефиш 31. Гасехель вахохма. Точка. Очень важно. 29. В эшколь. А эшколь, то есть третий друг, третий товарищ Авраама. Часть его тела, его желаний. Авраама. Гу нефеш агуф. Это нефеш тела. То есть не нефеш средней части тела. Каналь. А нет, извини. Нефеш агуф. То есть нефеш де нефеш. Это уже нефеш де нефеш. А нер это тело. А это нефеш сама. Нефеш де нефеш. То есть самая низкая часть. А каналь, как сказано выше, гу мехазек это гуф, это поддерживает, укрепляет тело, то есть дает телу жизненную силу, животную жизненную силу. Вегу милашон эшколь, а это его имя, оно от слова эшколь, то есть вместо каф он сделал букву КУФ. Это можно их взаимозаменяемые буквы. КАФ и КУФ. Это одна и та же буква. Видишь, КАФ. А если продлить ее ножку, да, то это будет КУФ. То есть одна и та же буква, то есть, которая указывает, если ЭШКОЛЬ, то это... Я это... Одна как бы часть проявления этого имени. А если она протягивает эту букву, ножку этого, то это будет какое-то другое проявление этого, силы этого предназначения, этого понятия духовного. У милашон эшколь, это от слова эшколь. А эшколь это шигу цари, а эшколь это происходит из слова шин, куф и ламет. А это нет, это будет, нет, это будет со значением уравновесить, сбалансировать, да? Выбор сделать, сбалансировать, а? Взвешивать тоже очень хорошо. Взвешивать. Так? То есть, а это от слова эшколь, что это взвешивание. Шигу, царих, лишколь, что ему необходимо взвесить. 30. Вот это самая, это третья часть, вот эта третья часть тела, вот это она задача его, что ему необходимо взвешивать. Им 2.30. И ми хедай лейтхабер, с кем стоит соединиться. Им нефеш вамитава, с возжелающей нефеш, с нефеш, которая возжелает, шигувхинат анер, что это аспект анер, анера, средняя часть. О им пхинат мамры, или же с аспектом мамры, то есть в голове, шигу нефиш асехет, что это нефиш разума, ве хохма и мудрости, то есть нешама, ты нефиш. Точка. 31. Ве зоги хох Анишама Гагдуша, Каналь Бдеврея Зухар. И это, то есть Мамре, последняя Нефеш, которую он говорил, Нефеш разум, разума, имеется в виду. В Изоге это Хох Анишама, это сила Нишама Гагдуша, святой души, или да, души святости. Святой души. Каналь, как сказано, бдеврея зогар, в словах зогар. 32. Умамре гу милашон кигу гимра эт пива шель анер. Умамре, а мамре, слово мамре, гу милашон, оно происходит от слова значение. Кигу гимра эт пив шель мамре, шель анер, что он гимра, значит, он огорчил, а слово мар, а? Огорчил, а горьким сделал уста анера, то есть то, что сказал анер. Точка. Ва марло. Шиелех лемала миадат, и он сказал ему Аврааму, Шиелех лемала миадат, что тот пошел выше знания. Точка. Везегу 33. Ваяр элав. Ваяра элав. Ваяра элав ашем беалней мамры. Шедавка вамакум. Шиголхим лемала Мегадат. Шеэйн шум сехель 34 шам. Вааз давка бамаком газе мидгале гашем вейзохин ледат агдудык душа. Очень здорово здесь он говорит. И он это подчеркнул, сделал это жирным шрифтом. Очень важно. Везегу 33, и это то, что говорит Тора Вайраилав, Ашем Элоней Мамре, и Ашем появился ему в Элоней Мамре, в роще Мамре, так можно сказать, Элоней Мамре. В дубовом лесу, можно сказать, ну это уже просто... Элоней Мамры. Место называется Элоней Мамры, в усадьбе Мамры, и тогда можно сказать. И теперь жирным шрифтом. Смотри внимательно. Шедавка бамаком шеголхим лемала миадат. Что именно в том месте, где идут выше знания, шеэньшум сехельшам, смотри, что он говорит, что нет там абсолютно никакого разума. 34. Вы аздавка в Макомазе, и тогда именно в этом месте Мидгале Ашем раскрывается Ашем. Везохин лема ледат агдуша. И удостаиваются святого разума. Дат дегдуша. Точка. Это весь парадокс. И все, вся тайна освобождения и совершенства. Велахен никра мамре шигу 35 в хинат лимала миадат. Башем нефеш гассехель вахохма. Мишум шедавка вамаком. Шеголхим 36 лимала миадат. Мидгале гассехель вахохма. Точка. Вот это очень важное решение этого парадокса, что когда идут, ну сейчас еще расскажем, очень-очень сильно здесь. Вот это здесь надо медитацию делать. Лавелахен, и поэтому некра мамре, он называется мамре. Шигу 35 пхинат, лемалам ядат, что это аспект выше знания. Башем нефеш, гасехель, и вип, от вимени, по имени нефеш разума и хохмы. Мишум шедавка вамаком шеголхим. Вот очень сильное последнее. Мишум шедавка вамаком шеголхим лемала миадат. Ибо именно в том месте, где идут выше знания, смотри, что он говорит, мидгалега сехе, раскрывается интеллект и знание, вехохма и разумное, раскрывается разумная и мудрость. Видишь, что он говорит нам? Именно когда не идут по разуму человеческому, а как бы где нет этого разума, не хотят идти по разуму человеческому, идут таким образом выше разума человеческого. Именно там проявление есть настоящего разумного и хохмы святости. Дик душа.